Глава 55. Сараты стоял на террасе отеля «Рио». Площадь Испании и Гран-Виа расстилалась у него под ногами. Он чувствовал себя лишним среди иностранных туристов, фотографирующих виды, и богачей, спускающих в местном ресторане баснословные суммы. В руке Анхель держал бутылку пива. В своем районе он за те же деньги купил бы 4 таких. В нескольких метрах от него китайская пара звонила кому-то по видео, стоя на стеклянном мостике, соединявшем две террасы. Они показывали собеседнику Мадрид, город, который всегда находится в движении. Сарате иногда становилось не по себе от столичных скоростей и бешеного ритма мадридской жизни. Он избегал Елену и отстранился от расследования. Он раздумывал, как раздобыть хоть какую-то дополнительную информацию о гибели отца, когда ему позвонила Рейс и назначила встречу на этой террасе. «Видимо, унаследовала мажорские замашки Рентера». Она отказалась обсуждать что-либо по телефону, так что Сарате оставалось только согласиться. Они не настолько сблизились за время совместной работы, чтобы Рейс, столкнувшись с трудностями, попросила его о помощи. Скорее, она обратилась бы к Ардунье или к Элене. Сарате сделал глоток пива и увидел Рейс. Она была в простых джинсах, футболке и куртке с вышитым на спине черепом. Рейс кивком позвала его на боковую часть террасы, с которой открывался вид на башни ворот Европы. «Я мог бы и домой к тебе приехать. За такси заплатил бы меньше, чем за эту бутылку пива. Ты уже что-то заказала?» «Да, бокал белого вина. Ко мне домой могли заявиться ребята из бригады Вильяверде, а здесь такой опасности нет. На этой террасе любой из них будет как негр на сборище куклукс-клановцев». «У тебя с ними проблемы?» «Так, по мелочи. Я разберусь». Официантка принесла вино. Сарате наблюдал за Рейс. Он никогда не видел ее в таком состоянии. В каждом движении девушки сквозил страх. Рейс сделала большой глоток, напряженно улыбнулась и оглядела посетителей ресторана, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. «В чем дело, Рейс?» «Несколько недель назад я была на празднике у комиссара Асенсио. Не знаю, слышал ли ты о нем. Он вышел на пенсию. Праздник проходил в Веллингтоне. Там была половина моей семьи». «Ваша семья в таких местах чувствует себя как рыба в воде. Наверное, это у вас в крови». Асенсио долго и пафосно говорил. Кажется, он вспомнил каждый день из 40 лет своей службы. Рэй словно не решалась перейти к сути дела. «Я не знала, что он начинал работать с Гальвесом и Рентера. И с твоим отцом. Его звали Эухенио, верно?» Взгляд Рейс наконец остановился на Сарате. Вдали среди смога вырисовывались черные силуэты башен. Сарате смотрел на них. Он не ожидал, что Рейс сообщит ему что-то об отце. «Отец погиб в перестрелке, преследуя грабителей. Так мне всегда говорили, но это неправда». «Ты слышал о деле Мирамар?» Рейс прочитала на лице Сарате недоверие. Неужели он думает, что ее подослал Рентера? «Ах, если бы. Тогда все было бы значительно проще. Я на твоей стороне, Анхель. И поверь, мне было нелегко решиться на этот шаг». «Что за дело, Мирамар?» «Убила бы за сигарету, у тебя нет?» «Жаль». Рейс одним глотком допила вино. «Мирамар» — так называлась операция, в ходе которой погиб твой отец. В Центральном полицейском архиве есть кое-какие материалы по ней, но можешь туда не ходить. Документов мало, и все они засекречены. «Тебе придется объяснить, почему ты вдруг заинтересовалась обстоятельствами гибели моего отца». Рейс призналась, что вышла на это дело случайно. Украла телефон Криста, шефа бригады Вильяверде, и прослушала запись на диктофоне, где упоминалось дело Мирамар. Рассказала она и о разговоре с Эдуардо Вальесом, полицейским, который руководил расследованием. «В материалах сказано, что погиб один агент, но его имени там нет. Сегодня утром Вальес сказал мне, что погибшего звали Эухенио Сарате. Дело быстро закрыли. Написали, что произошла перестрелка с наркодилерами». «С дилерами? Но мне всегда говорили, что с грабителями». «Возможно, и то, и другое ложь. Убийцу не поймали, до суда дело не дошло. «Ну, мы с тобой знаем, как это бывает. Кто-то очень не хочет, чтобы это дело всплыло. Что еще сказал Вальес? Он должен знать, что случилось на самом деле. Ему не дали закончить расследование, но он передал все данные в управление собственной безопасности. Твой отец работал под прикрытием, разбирался с коррупционерами. И, вероятно, со мной недавно произошло нечто подобное. Меня могли убить, и никто не заподозрил бы полицейских из Вильяверде. Он что-то раскопал, и его убили свои. Имена, произнесенные Рейс, вспыхивали в мозгу Сарата, как молнии. Асенсио, Рентера, Гальвес. Я не знаю, Анхель. Я не уверена на 100%. Где живет Вальес? Мне нужно с ним поговорить. Я же сказала, у него нет доказательств. А у кого они есть? Если отец работал под прикрытием, значит, кто-то отправил его в ту бригаду. Кто-то из начальства. Не сам же он туда отправился. Сарата не заметил, как перешел на крик. Рейс попросил его успокоиться, чтобы не привлекать внимания. Туристы с любопытством покосились на них и тут же вернулись к своему занятию. Продолжили делать селфи на фоне панорамы Мадрида. Я никому не рассказывала. Даже своему дяде? К нему я пошла бы в последнюю очередь. В бригаде, куда внедрился твой отец, работали Асенсио, Гальвес и мой дядя. Ты же понимаешь, что если Рентера замешан в этой истории, я это так не оставлю. Я знаю, многие считают, что он из полицейского стал политиком. Друзей у него на работе немного, но я люблю его. Ты просишь не трогать его? Рейс покачала головой. Она потерла глаза, чтобы скрыть нахлынувшие чувства. Я хочу верить, что всему этому есть объяснение. Другое, что мой дядя, хоть и работал в той бригаде, не имел отношения к... Может, я просто хочу, чтобы ты нашел это объяснение. Помог ему оправдаться. Рей застегнула куртку, дул холодный ветер, небо затянуло темными тучами, солнце скрылось. Анхель взял ее за запястье. Рейс, у тебя точно все в порядке? Если меня подстрелят, я хочу, чтобы кто-то рассказал правду. Чтобы не получилось, как с Гильермо Эскартином и с твоим отцом. Это несправедливо — врать про гибель человека и прятать дела в архиве.